Глава шестая. Тайна. «Это было неплохо», — Мирин Хао проговорила это в сторону, когда Денис проходил мимо нее. «Не расскажешь, что за путь позволяет твоим способностям проходить сквозь врага?» Дарс, в отличие от девушки, не ограничился словами и преградил путь парню, но тот лишь молча обошел обезьяна. «Что с котом?» Норд Сабок оказался первым из класса, кто обратил внимание не на Дениса, а на лежащего у него на руках духа оружия. «Хреново ему», — ответил про себя парень. «Как и всегда бывает, когда мы слишком далеко заходим с разделением путей. Проклятие! Неужели нет способа проще использовать эту способность?» «Все нормально», — мысленно отозвался кот. «Я знал, на что иду. И сам согласился. Помнишь, все ради победы?» «Помню», — яростно кивнул головой Денис, раздвинул стоящих в задних рядах обезьянов и, наконец, нашел взглядом ту, кого искал. «Маюки», — Денис посмотрел девушке прямо в глаза, «у тебя не найдется свитка с какой-нибудь атакой по площади, чтобы ее хватило для быстрого убийства монстров силой гвардии шестого этажа?» «Нужно много небесной энергии?» Девушка успела заметить, как рука парня придерживает торчащие у него из-за пояса свитки с призывами различных существ. Изначально Денис был уверен, что сможет уничтожить призванных чудовищ в стихийной аномалии, появляющейся после разделения пути, как это было после боя с Корром, когда такая же штука помогла ему восстановиться. Уничтожила призванных монстров и дала необходимую для стабилизации пострадавшего духа оружия энергию. Увы, сейчас никакой аномалии, в которой порождение свитков призыва могли бы сгореть, не возникло. Как оказалось, в одиночку Денису ее просто не под силу создать. Для этого нужно было именно столкновение сил двух бойцов, идущих по пути злодея. И что теперь делать? Денис чувствовал, как лежащий у него на руках кот с каждой секундой все больше и больше слабел. Проклятье! Парень понимал, что уничтожать врагов по одному было бы слишком долго. «Ты поможешь?» — он еще раз задал девушке вопрос, даже не подозревая, насколько ужасающе его взгляд сейчас выглядит со стороны. «Если нужно, я заплачу!» Или можешь забыть о нашем споре?» «Забыть о споре», — Маюки задумалась. «Сомневаюсь, что в этом есть смысл. Я знаю, что ты уже был в Схиллах. Значит, твое приглашение в Чубато сгорело. Вряд ли без этого подарка сабоков ты сможешь позволить себе пригласить меня в достойное место. А я, напомню, соглашалась пойти только в такое». «Что же насчет денег? Черт с тобой!» Денис оборвал девушку и повернулся к тому, кого с самого начала и нужно было просить о помощи. «Братан, нам надо спасти кота. Сможешь призвать своего истинного зверя?» «Конечно!» Илюха попробовал подняться на негнущихся ногах, но тут же рухнул обратно. После пропущенного на дуэли удара ноги его еще не держали. «Мы просто два инвалида какие-то». Парень усмехнулся и вновь попытался подняться. Только на этот раз ему на помощь бросились обе близняшки-пистолеты, придерживая за правую руку, и молчун, подставивший плечо с другой стороны. «Начали!» Илюха принялся формировать точки пробития пространства. Денис сначала хотел помочь брату, помня, что тот медленнее него. А сейчас еще и не пришел в себя после удара тьмой. Но, как оказалось, это было совсем не нужно. Близняшки и молчун не просто поддерживали Илюху. Они как раз и помогали ему в создании точек для руны Чехар. «Кот, потерпи немного. Один удар, и все будет как надо». Денис предупредил духа оружия, что вот-вот снова обратится к своей силе. Увы, сейчас даже не связанные с уничтожением техники приносили ему боль. «Руна Чехар. Путь чистого урона». Илюха закончил формирование своего кита и запустил его в указанном братом направлении. «Руна Чихар! Путь воздуха! Молния!» Денис решил, что на этот раз можно будет обойтись и без запретных стихий. Два истинных зверя рванули вперед, как будто в пустоту, но так лишь казалось. Как только Денис убедился, что у них все получилось, он бросил прямо перед летящими воплощениями рун сразу 10 купленных им свитков призыва чудовищ. Ввысь взметнулись огромные фигуры бронированных, покрытых плесенью, пламенем и льдом существ. Выглядело это весьма грозно, особенно учитывая, что все эти монстры сразу же прикрыли себя щитами, гарантируя, что одной или даже двумя приемами с ними будет не справиться. «И что ты будешь делать?» Маюки в этот момент ехидно смотрела на человека. «Мог бы не играть в гордеца, а просто предложить мне что-то стоящее. Думаю, я бы пошла тебе навстречу и одолжила цветок огненного града всего за месяц службы. Не переломился бы пополам. А так, как бы тебя в итоге вообще не прибили?» Девушка следила за глазами Дениса, чтобы не пропустить миг разочарования, когда его атака не сработает. И в итоге сама не увидела, как его скрытый под землей истинный зверь стер в порошок всех противников, словно не заметив ни один из выставленных ими щитов. «Опять!» — мелькнуло в голове у Маюки, когда она, наконец, осознала, что же произошло. Обошел защиту Корра, потом своего сородича на арене, а теперь то же самое устроил с монстрами. Конечно, этого стоило ожидать, но все же то, что он смог это сделать с таким ослабевшим духом оружия, внушает уважение. Денис же совсем не думал о том, как выглядит со стороны. Он просто благодарно кивнул Илюхе, чей кит с помощью чистого урона и позволил его зверю пройти сквозь щиты врагов, а потом ухватил подмышки и поднял перед собой заметно ожившего кота. Всю полученную за победу над монстрами небесную энергию парень вложил именно в него, стабилизируя его состояние. И, кажется, операция прошла успешно. «С возвращением!» — Денис увидел, что кот открыл глаза и облегченно улыбнулся. «Возьми меня прилично!» — возмутился дух оружия. «На меня же люди смотрят, в смысле обезьяны. А еще...» Договорить он не успел, потому что Денис просто сжал его в охапку и прижал к себе. Что ж, теперь можно было сказать точно. Он не просто победил, он еще и справился со всеми последствиями этой победы. Или не со всеми. Сверху раздались резкие одиночные хлопки ладоней, и парень, задрав голову, увидел, что ему неожиданно аплодирует сам мастер Гак. «Очень хорошо!» — маленький обезьян довольно кивал. «Ученик Сыроежкин, пожалуй, за это представление я награжу вас сразу 2 баллами. Один за победу, как это мы уже видели, а второй за то, что у вас не должно было это получиться. Я мог бы дать еще 1 балл за то, что вы настолько серьезно отнеслись к тренировочной задаче, что рискнули своим духом. Но это бы просто обесценило то, что вы сделали. Поэтому просто примите мое уважение». Мастер Гак еле заметно склонил голову, но даже этого крохотного жеста оказалось достаточно, чтобы весь А-класс заполнили удивленные перешептывания. «Спасибо, мастер!» Денис вежливо поклонился обезьяну в ответ, а потом, чтобы довести уж все дела до конца, повернулся к Маюке. «Кстати, насчет твоих рассуждений, что мне некуда тебя пригласить. Через неделю перед занятиями буду ждать тебя у входа в Чубато. И если ты соберешься сказать, что это место все-таки тебя недостойно, решил, что тебе небо по колено», — Маюке вспыхнула. «Сегодня тебе повезло, но даже сила, тем более такая жалкая, что пока есть у тебя, не даст тебе права попасть в заведение саббаков. Это же не просто ресторан, это закрытый клуб избранных. У тебя был шанс показать себя там, но ты его упустил, потратив пропуск на какие-то свои дела. И все же Денис иронично поднял бровь, решив про себя, что и не подумает раньше времени показывать постоянный пропуск в Чубато, который ему при заключении сделки подарил Диего Саббак. Пусть эта обезьяна, да, пусть она до последнего думает, что он блефует, но на самом деле он придет и сделает все, чтобы Маюки пожалела о том, как отказала ему в помощи с котом, когда это было так нужно. Возможно, в этот момент в глазах парня отразилось что-то из его мыслей, потому что Маюки недовольно нахмурилась и принялась кусать свои пухлые губы. «Братан, ты помнишь, что она стерва?» Илюха решил напомнить Денису о заключении близняшек, но сделал это так громко, что его услышали не только брат с Маюки, но и половина класса. В итоге девушка-обезьяна еще больше покраснела, Денис постарался сохранить невозмутимое выражение лица, а Мор тогда же отвернулась, чтобы не нарваться на дуэль за оскорбление чувств некоторых слишком высоко оценивающих себя особ. И только Маюки собралась что-нибудь ответить на все эти заявления, как все разговоры оборвал мастер Гак. Он решил, что позволил всем достаточно высказаться и показать себя, и занялся тем, что и должны делать мастера в конце урока. Начал подводить итоги. «Итак, сегодня вы смогли узнать что-то новое о себе». Маленький обезьян опустился пониже, чтобы его было лучше слышно. «Узнали чужую силу, свои слабости». Смогли понять, чего вам не хватает, чтобы стать сильнее. К следующему нашему занятию вы уже сходите на две лекции духов-основателей, и я рассчитываю, что после них среди вас будет гораздо больше десятка тех, кто пробудит в себе стихии. «Простите!» — Илюха закричал, подняв руку. Как ни странно, после призыва кита ему стало не хуже из-за перенапряжения, а наоборот, лучше, словно тот его немного подлатал. «Этот вопрос будет стоить тебе 1 балл», — мастер Гак показал зубы. «И учитывая, что балл я с тебя уже снял, можешь его задавать». «Хорошо», — Илюха невольно покраснел, сравнявшись по цвету со стоящей недалеко от него Маюки, которая пока так и не смогла пережить все услышанные ею оскорбления. «Так вот, мой вопрос. Вы мастер боя без оружия, и я думал, что мы будем учиться драться кулаками. А вместо этого вы говорите про способности, приемы, а некоторые...» Тут Илюха ткнул пальцем в стоящего с другой стороны арены Лекса. «Так и вовсе мечи используют, и ничего. Разве это правильно? Кто сможет объяснить молодому человеку, в чем он не прав?» Мастер Гак обвел взглядом остальных учеников. «Оружие — это именно оружие, которое используют как способ убивать врагов, а не как способ активации и управления способностями», — затараторила Мор, не дожидаясь разрешения говорить. Денис сразу же подумал, что мастер Цифу за такое сразу бы снял баллы, но мастер Гак, похоже, в этом плане был немного мягче. Он лишь благосклонно кивнул, предлагая девушке Дилику продолжать, чем та с радостью и занялась. «Поэтому на уроках боя с оружием мы будем учиться использовать сталь и дерево. На этих же уроках использовать все остальное, объединяя информацию с других занятий в единое целое и формируя свой собственный стиль». «Именно», — дальше уже продолжил сам мастер Гак. «Моя основная цель — это чтобы через год каждый из вас начал создавать свой стиль, через 3 стал в нем мастером, а через 5 оказался готов завести первого ученика. Надеюсь, это звучит для вас достаточно амбициозно». Обезьян дождался нестройного согласного гула. «Тогда ваш первый урок закончен. Собирайтесь на платформу, Через 5 минут она отвезет вас в следующий класс». Закончив говорить, мастер Гак оттолкнулся от шеста, на котором все это время стоял, пролетел под пару сотен метров и, превратившись в тень, проскользнул сквозь стену старого замка внутрь академии. Деревянная палка с глухим стуком упала на землю, и тут же все принялись обсуждать произошедшее. Бои, их итоги, неожиданные результаты и, конечно, речь мастера Гака. «Он точно что-то не договаривал», — до слуха Дениса донесся голос Мириен. «И вел он себя немного не так, как обычно». «Точно, словно был чем-то взволнован и торопился поскорее закончить урок», — ответил собеседник девушки. Денису со стороны мастер Гак, наоборот, показался очень спокойным, а занятие логичным и продуманным. Особенно если учесть то, как учитель держал руку на пульсе событий, ловко меняя пары сражающихся, как во время драки Маюки, или давая дополнительное время на подготовку, как было в случае с самим Денисом. Вот только парень понимал, что видел этого обезьяна впервые в жизни, в отличие от той же наследницы Хао. Так что стоило довериться ее впечатлениям, а значит... «В академии происходит что-то странное», — согласился с мыслями Дениса его дух оружия. Впрочем, долго раздумывать парень не стал. Вместо этого, помня, что у него есть еще целых 5 минут до отправления платформы к следующему уроку, он решил дойти до Лекса и еще раз попробовать с ним поговорить, теперь уже в спокойной обстановке. «Они улетают», — Денис проследил за рукой Илюхи и увидел, как платформа с зальниками набирает высоту. Похоже, разговор со старым знакомым все-таки придется отложить, но парню очень хотелось верить, что, наваляв Лексу в драке, он смог заставить того задуматься. Как минимум, Ли Север точно была в этом уверена. Платформа с учениками первого курса Академии Охотников поднялась в воздух. Часть учеников были все мокрые после полосы препятствий, часть были просто помяты после дуэлей. Но все они уверенно смотрели вперед и были готовы трудиться дальше. Странно, Денис, на этот раз не успевший занять место в первых рядах, услышал голос задумавшейся Маюки. После его угроз о свидании и обидного замечания Илюхи парень был уверен, что девушка будет держаться от них подальше. Но та, наоборот, осталась рядом и уже некоторое время о чем-то усиленно размышляла до этого самого момента. «Что странно?» — спросил Денис, решив, что раз Маюки не понимает тему их грядущей встречи, то и он раньше времени этого делать не будет. А то еще испортит сюрприз, и будет обидно. «Наша платформа летит в западное крыло замка, а аудитории, в которых работает ЦФУ, находятся в восточном крыле. Готова поспорить, что наши занятия у старого маразматика сегодня отменятся». Девушка с надеждой посмотрела на Дениса, поправив длинную белую прядь, выскочившую из-за уха, и проверяя, не захочет ли тот принять пари. Но парень лишь с улыбкой покачал головой. Он точно не видел никакого смысла спорить о том, в чем не разбирался. Илюха же предостерегающе замахал руками, а потом опять беззвучно изобразил губами слово из 6 букв. Близняшки, которые решили пока не принимать форму пистолетов, хихикнули, поддерживая своего мастера. «Школьный сутенер!» Маюки все поняла и на этот раз не стала молчать, быстро придумав ответную шутку. И Денис не мог не признать, что его брат в окружении сразу 2 весьма фривольно одетых духов оружия действительно походил, если не на сутенера, то на успешного бандита. Впрочем, это не повод не стоять за своих. «Давайте без оскорблений». Парень пристально посмотрел Маюки прямо в широкие, темные и слегка раскосые глаза. А то я ведь верну тебе все сказанные шутки, только не тут, а во время нашей следующей встречи, на глазах всего, как ты сказала, закрытого клуба. Братан, и ты тоже, — Денис с улыбкой посмотрел на Илюху, — больше не обижай мою даму. А то у меня свиданий уже столько времени не было, не хотелось бы ничего испортить. Маюки с подозрением посмотрела на обоих братьев, опять подумала о том, почему этот человек так уверен, что сможет попасть к сабаккам, но потом все же кивнула, принимая перемирие. Вслед за ней тяжело вздохнул Илюха и тоже медленно опустил голову. А тем временем их платформа, выполнив еще парочку бочек и сальто и заставив каждого из учеников проявить все свое мастерство, чтобы не свалиться, добралась до места нового урока. Это оказалась обычная аудитория. Правда, в ней, помимо первого курса, неожиданно оказались еще и старшие с пятого. По крайней мере, Денис сразу узнал девушку в белом плаще и черноволосого обезьяна, оказавшегося братом Илюхиного нового друга со смешным прозвищем «Душок». «Доброго дня, дорогие первокурсники!» Парень не сразу заметил обезьяна в розовом доспехе и с золотыми волосами, стоящего перед обеими ученическими платформами на небольшой летающей трибуне. «Меня зовут профессор Смиагос, вернее, заместитель Смиагос. Профессор Цифу временно отбыл по срочным делам, и я смогу заменить его, прочитав вам сегодня лекцию по истории». «Я же говорила», — сказала Маюки, не слушая дальнейшую многословную болтовню приглашенного обезьяна. «Цифу куда-то исчез, а нам подсунули этого клоуна. Это же надо одеваться так, чтобы походить на форму призрачного предка. В последний раз это было в трендах лет 100 назад, но некоторые совсем не следят за модой». Денис невольно отметил, что со своими золотыми волосами этот недопрофессор действительно походил на призрачных обезьян, форму которых принимала руна Чихар у большинства жителей 12-го этажа. «Что-то в этом есть», — Денис кивнул, соглашаясь со словами Маюки. «А что ты думаешь о том, что рядом с нами оказался пятый курс? Вряд ли у Цифу было сразу две лекции. Или он умеет разделяться?» «Никто не умеет разделяться так, чтобы копия была способна на что-то большее, чем навалять кому-то по морде или отслеживать простейшие тренировки», — ответила девушка. «Те же учебные копии в Астрале, если вы когда-то с ними работали, весьма ограничены в своих возможностях. А тут лекция в самой академии, где каждую секунду что-то может пойти не так. Нет, такую профанацию обучения никто бы просто не позволил». «Значит», — Денис вычленил главное из долгой речи Маюки, «у пятого курса должен быть другой предмет, но в академии не оказалось на месте еще одного профессора». «И точно», — задумчиво кивнула Мор, тоже включившись в обсуждение, «я видела общее расписание у тети, и, по-моему, у пятого сейчас должна быть алхимия». «Значит, профессор Вишет, та, которая ассасин». Денис вспомнил, кто ведет этот предмет. А сразу после этого в его памяти всплыла картина, как прямо перед первым уроком Цифу мелькнул в коридоре, потом увидел профессора Вишет и сразу же развернулся и куда-то убежал. «Серьезно, что же здесь происходит?» — подумал парень, мысленно скрещивая пальцы, чтобы странная активность потомков короля обезьян никак не коснулась ни его самого, ни Илюху, ни их друзей, ни землю.